И Нэнси радовалась и веселилась, вертясь перед зеркалом. Во-первых, потому что от природы у нее был легкий, беспечный нрав, и она не любила долго думать о грустном или неприятном. А во-вторых, потому что ее мама, красавица, плесунья, самая нарядная и добрая из всех мам, не должна была знать, как обидели ее единственную обожаемую девочку. Мама была убеждена, что дочке ее на празднике сегодня уготован шумный и всеобщий успех. «Только я очень боюсь, чтобы ты не сбилась, когда будешь читать стихи», — говорила Маргарет Гоу, звезда Маргарет, ползая на коленях перед дочкой и быстро подшивая подол ее слишком длинного платья. «Ты у меня такая легкомысленная девочка. Выйдешь перед всеми этими важными леди и джентльменами, и вдруг растеряешься, все позабудешь». «Не беспокойся, мама, я-то уж не растеряюсь», — уверяла ее Нэнси. «Ох, какая ты у меня сегодня красавица, мамочка! Тебе так идет этот красный костюм! А ты у меня похожа на белоснежную бабочку!» Мать ловкими руками поправила дочери пояс. «Как жаль, что мне нужно идти на репетицию, и я не могу послушать тебя на празднике». «Так ты говоришь, мисс Вендикс была в восторге от твоего нового платья?» «О да, мамочка. Она сказала, что у тебя тонкий вкус и что ты всегда придумаешь что-нибудь замечательное», — говорила Нэнси, отворачивая лицо. «Если бы мама только знала, что именно сказала учительница о платье. Нет, слава богу, мама никогда не узнает. Муха, попавшая в молоко, вот что сказала она». «Погоди, не вертись, непоседа», — остановила дочь Маргарет. «Я хочу завязать тебе бант. Кажется, сегодня на празднике моя дочка будет лучше всех. Наверное, даже сам Миллард не выдержит и будет аплодировать тебе, когда ты прочтешь свои стихи». «Ну, конечно же, мамочка», — отвечала Нэнси, мечтая поскорее удрать от этих ласковых рук и мучительных разговоров. Маргарет искусно завязала на темных кудрях дочери большой бант, похожий на цветок магнолии. Она нагнула голову и взглядом знатока окинула девочку. «Умоляю, не изомни платье и не выпачкайся до выступления». Она осторожно разгладила оборки. «После выступления можешь кататься на лодке и танцевать, словом, все что угодно, а до сцены ни-ни». Она погрозила дочери пальцем, потом прислушалась. «Постой-ка, кто-то скребется у двери». «Нет-нет, я пойду сама отворю». Она тотчас же вернулась в комнату и шутливо присела перед Нэнси. «Мисс Гоу, к вам молодой джентльмен. Желает вас видеть и сопровождать на праздник». «Ой, мамочка, кто это?» — воскликнула Нэнси и вдруг вся просияла. «Василь, это ты! Как я рада!» «Я проходил мимо и решил зайти», — смущенно сказал Василь. «Ты готова?» «Да, я совсем уже готова. Посмотри, тебе нравится?» Нэнси двумя пальцами расправила воздушную юбочку и покружилась перед мальчиком. «Правда, красивое платье? Ты ведь знаешь, это мне мама сама сшила». «Очень красивое», — сказал Василь, не поднимая глаз и краснея. «Так мы сейчас пойдем?» «Да». «А ты почему без костюма?» — спохватилась вдруг Нэнси. «Ведь ты хотел нарядиться ковбоем». «Расхотелось что-то», — неохотно отвечал Василь. «Я решил идти как обычно». Он быстро одернул свою простую синюю куртку. Нэнси, уловив на лице друга какую-то беглую тень, не расспрашивала больше, почему он не захотел надеть костюм ковбоя. И Василь облегченно вздохнул. Как объяснил бы он девочке, что костюмироваться, когда все его друзья отстранены от участия в празднике, у него не хватило ни духу, ни желания. Только успех Чарли на гонках, которые должны были происходить в конце дня, еще интересовал Василия. Не будь этих гонок, да еще желание увидеть Нэнси, Василь, по всей вероятности, остался бы дома. К счастью, мысли Нэнси уже перепрыгнули на другое. «Был ты у Чарли? Ну как он, в форме? Надеется на победу?» Василь кивнул. Сегодня чуть свет, он и Джой Беннет явились к Чарли. Вместе еще раз выкатили на пустырь и осмотрели со всех сторон,